актриса. Вместе со мной работает в театре. Панкова. А зовут ее Зинаида... Федоровна. Телефон у нее есть? Да. Наберите, а? Пожалуйста. Алло. Зинаида Федоровна, пожалуйста. А кто говорит со мной? А, соседка. Вы не скажете, где Зинаида Федоровна? В Ленинграде. А когда уехала? А что такое? Что-нибудь случилось? А, мать сильно заболела. Вот оно что. Вы простите. Простите еще минуточку. А каким поездом она выехала? Вы случайно не знаете? Да? Во вторник. Благодарю вас. Всего доброго. Спасибо. Так, Букова выехала в Ленинград в 10 с чем-то вечера, во вторник. В тот день. Аксенова была убита около 9. Вы поверьте мне, пожалуйста. Я ничего об этом не знал. Возможно. Вставай, Савельев. Вставай, Савельев, лодырь. Уже поздно. Сон хороший снился. Вставай, тебе говорят. Ишь, развалился на казенных стульях. А я привык по кабинетам спать. Нас же всю ночь на этого Казанцева потратили. Не зря потратили, вычислили все-таки. Слушай, Стас, а у тебя зеркальце есть, а? Видок, наверное, еще тот. Держи. Да. Давай, живей, приводи себя в порядок. Слушай, Стас, а сколько я проспал, а? Часа полтора верных. Значит так, в 10 ты берешь этого в черной куртке, понял? Ну, понял, понял. Панкову, поехали встречать. Ты вчера проверил? Ну, успокойся, и здесь все в порядке. Должны вот-вот достать прямо с поезда. Значит, все-таки правильно, что мать у нее хроник? Да. Ленинградский уголовный розыск проверял. Гипертония. Привет. Здравствуй, Владимир Иванович. Здравия желаем, товарищ полковник. Сидел я вчера у экспертов. Это которые мудрят с одеждой Аксеновой? Да. Ты знаешь, Тихонов, что такое негативный след? Ну, так. Ну, это, так сказать, след, которого не должно быть. Да. А вот им кажется, что на кофте такой след есть. Не понял. Объясняю. Кофта крупной вязки из синтетической пряжи. В этой кофте нашли отверстие. Провели эксперимент. Шилами разной формы во многих местах прокалывали. И ни разу отверстие в ткани не осталось. Понимаешь, пряжа эта пропускает острие между отдельными нитями. Они просто соскальзывают вдоль иглы шила. Может, оно и не шило вовсе, а острая узкая отвертка? Это ближе. Но нам нужен точный вывод, а не гадания твои, так? Так. Действительно, когда пальто ее протыкали, оставалась дырка. Но пальто из драпа. Может быть, дело в этой самой синтетической ткани? Пусть Савельев сегодня же поедет в лабораторию профессора Левина. Там большие знатоки искусственного волокна. Может, они нам что-нибудь разъяснят? Сделаем, сделаем, Владимир Иванович. Давай. Тихонов слушает. Да, здесь. А что? А, хорошо, передам. Подполковника Шарапова требует в прокуратуру. Третьяченко приглашает. На ковер вызывает. По этому делу. Молодым везде у нас дорога, стружку со стариков снимает. Ну что мне говорить прокурору? Скажите ему, Владимир Иванович, что сегодня мы возьмем этого парня в черной куртке. Обязательно возьмем. А если нет? Мне ведь до пенсии еще целых 3 года. Ну, Пока. Дед у вас человек. Дай-ка мне автобиографию Панкова еще раз посмотрю. Да вон у тебя под рукой. На. Кадровичка из театра пришла, вся перепуганная. Перепугаешься. Из личного дела вынула. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что такое? Ты смотри, а? А почерк-то совершенно одинаковый. Ну, что я говорил? А что ты говорил? А я говорил ревность. Нет, чуть сердце не то все это. Записочка «Подлая женщина». Стиль не тот для подобного дела. Понимаешь, нэпом пахнет 20-ми годами. Милый мой, дамы и в 30-м веке будут такие сюрпризы выказюливать. Что ты? Но ведь шофер автобуса Демидов Ставицкого не опознал. Ну и что? А то, что я этого ждал. У нас, дорогой мой Савельев, теперь вся надежда на пассажира, который так любит кататься в автобусе от места убийства до госцирка. На гражданина Казанцева. Стас, давай в буфет смотаемся, а? Ну, есть же хочется. А что, это мысль.